А вот тут штука интересная. Кто-то сумел поставить эти силы себе на службу, кто-то нет, но объединяет их одно. Дай догадаюсь, они плохо кончили. Ха-ха, ну а ты, далеко зашел, не боишься тоже плохо кончить? Я, по-дурацки переспросил он, и улыбка вновь слетела с его нелепо бородатого лица. Конечно, боюсь, но я уже далеко зашел, очень. Допитая бутылка козла звякнула, покатившись по паркету. Редуик Винт исчез из кресла. Настойчивый звонок выбил меня из объятий снов. Я продрал глаза и сонно посмотрел на висящие на стене часы. Твою мать, 7:30, какого черта? Звонок повторился, и мне вдруг стало тревожно. Так не звонят соседи, принявшиеся готовить завтрак и обнаружившие, что у них закончилась соль. Я потер глаза, поднялся, быстро натянул шорты, и едва не поскользнувшись на пустых пивных бутылках, что вчера скрашивали мне просмотр Гарри Поттера, протопал в коридор и выглянул в глазок. Твою ж мать, не зря у меня засвербила задница. На лестничной клетке стояли два плотных типчика. Один был облачен в кашемировое пальто, другой в тривиальную кожанку. «Откройте, пожалуйста, следственный комитет», услышав меня, негромко сказал тот, что был в пальто и натянуто улыбнулся. «Бляха-муха, какого фига? В жизни не сталкивался ни с единым представителем закона, окромя гайцов. Дальше я просто раскрыл дверь. Утро доброе, мы зайдем», повторно поздоровался тот, конь в пальто и я, кивнув и улыбнувшись, пропустил их в прихожую. «Что им надо-то, майор Меркулов, это капитан Шатров. Мы здесь по поводу одного инцидента. Кстати, вас можно поздравить?» Вдруг резко сменил он тему. «Инцидента? Поздравить? Ну как это с чем? Хе-хе, вы стали акари. Не об этом ли мечтает каждый землянин? Вечная жизнь и далекие миры. Твою мать, я чуть было не рассмеялся ему в лицо. Пока что все, что я увидел в Дарогре, это огромная куча непонятного дерьма». Промычав что-то невнятное, я так и остался стоять перед комитетчиками, не зная, куда деть руки. «Мы хотели бы задать пару вопросов об Александре Харламове. Вы с ним знакомы, святой Лагунин?» Грохот упавшего с плеч груза, наверное, был слышен аж в Калифорнии. «Бойцы силового фронта прибыли не по мою душу. Надо же было так перепугаться. На мгновение я подумал, что Гелал или кто бы там ни был, нашел меня и на земле. Да-да, конечно», весело сказал я и плюхнулся в кресло, жестом пригласив мужиков присесть на диван. Но он уволился из автопарка пару месяцев назад. «Саник, твою мать, что ты там натворил, что за тобой бегают комитетчики?» Саник был водилой из автопарка под Ключашки, где я арендовал драндулет под такси. «Он никогда при вас в разговоре не упоминал ООО «Стрела Плюс», ГМ, нет, а ЗАО «Информатомграм», нет, он особо не распространялся о предыдущих работах. А в чем дело? Мы проводим доследственную проверку по делу О. Меркулов все спрашивал и спрашивал, бывал ли я у Санька в гостях, видел ли его жену, не появлялись ли у него неожиданно заметные деньги. Казалось бы, довольно обычные вопросы для представителя силовых структур, озабоченных распутыванием какого-то дела. По крайней мере, в фильмах это так и выглядит. Но я все больше посматривал на молчаливого капитана Шатрова, что за всю беседу так и не сказал ни слова. Вместо предложенного дивана, он уселся в кресло чуть левее меня, давя какой-то смутной тяжелой аурой. Пару раз я оглядывался на него, ощущая, как тщательно ощупывает комнату его взгляд. «Итак, вы говорите, в последний раз видели Харламова более 2 месяцев назад. После этого он вам не звонил?» Смутное беспокойство все нарастало, будто рой зудящих мух, оно облепило тело, заставляя меня почесывать то локоть, то коленку. Мне вдруг захотелось поскорее выпроводить этих суровых ребят. «Послушайте, уважаемые, я понимаю, это ваша работа, но почему бы вам не вызвать меня повесткой?» Деловитая вежливость в мгновение ока слетела с лица Меркулова. «Мы предпочитаем неформальное общение». Он был тут, вдруг прервал его Шатров сиплым голосом. В нем слышалась неимоверная усталость, он тяжело дышал, словно только что затаскивал рояль на 9-й этаж, и в тот же миг в голове раздался знакомый голос. «Убей их!» «Что?» — откликнулся я ему. «Что-что?» — не понял Меркулов. «Убей их!» «Так надо, поверь, сука, долбаный Редуи!» «Как он пробрался в мою голову?» Майор вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь, вроде бы ко мне, но в то же время и не ко мне. «Ты был здесь, ублюдок, но ты не сможешь ему помочь. Убей его!» — в третий раз повторила Редуи. «Магией нашего бога!» «Что? Какой? К фигам, магией! Я же на земле!» Но Квинт больше ничего не сказал. Я застыл в растерянности каменным столпом, не зная, что предпринять и нужно ли что-то предпринимать. Какая-то чертовски сложная межмировая игра коснулась меня краем, и у меня было веское предположение, что это прикосновение может быть смертельным. «Мне жаль», — мягко сказал майор, и, не торопясь, как в замедленной съемке, достал из-за пазухи игрушечного вида пистолет. Он был отлит одним единым куском серебристого пластика, сверху находился бак с янтарной жидкостью и пара переливающихся кнопок тоже красного цвета. Это было так нелепо, что я сразу понял, что это смертельно опасно. Какого хрена, мужики, я ничего не понимаю, твою мать, да мне и не нудно ничего понимать, меня явно сейчас попытаются завалить. Теоретически, Акари бессмертны даже на реальных мирах. После убийства моя душа отлетит в ближайший Инклюдус, и я очнусь в соединенной с ним локации. Но, что если нет? И вдруг успокоился. Растерянность и непонимание ушло, сменившись на до ужаса примитивную логику. Аридуи был уверен, что я в состоянии убить этих уродов. Кто я такой, чтобы сомневаться в этом? Значит, я в состоянии. Убить как? Он был предельно конкретен. Магией мертвого бога. Но ведь магия Дарагара не работает на земле. Ха! Кто я такой, чтобы сомневаться в словах этого проныры, который натурально вчера испарился с того кресла, в котором я сейчас сижу? Я попробовал вызвать интерфейс и чуть не расхохотался, когда, конечно же, ни хрена у меня не получилось. Но смех быстро оборвался, когда я почувствовал жгучий холод на правой руке. Глаза майора расширились, будто забыв о своем оружии, он уставился вниз, на мою руку. Я также медленно перевел взгляд на нее, крепко обхватив предплечье кривыми лапами. На ней сидело ужасное в своей отвратности существо. Большое жабье рыло смотрело на меня большими жабьими глазами. Буро-зеленая шкура была усеяна бородавками, а по спине шел двойной ряд шипов, на концах которых бушевали маленькие вороник-мини-вихри. «Прррррюэээт», — сказала оно и рыгнуло черным облаком. Вначале закричал я, а затем «Меркулов-Меркулов». Марево, словно туча мух пираньи, окутала его голову, пожирая плоть. Игрушечный пистолет улетел куда-то в угол, а капитан Шатров, что было сил, рванулся к выходу. Но второе облако нагнало и его. Возможно, вас заинтересует другая моя книга. Боевое фэнтези в жанре литр-ртс в шкуре демона. HTTPS. Ай, Риадер. 30593/228419. Проснувшемуся в теле одного из претендентов на престол, раскинувшегося на бесчисленные миры государства демонов, герою романа предстоит в жаркой схватке со своими собратьями доказать свое право на жизнь и трон. Он начнет с управления небольшим поселением демонов на выбранном для жестокой игры планете. Игры, по итогам которой лишь один наденет венец владыки Грозди, остальные же распадутся прахом. Глава 33. Я бежал по утренним улицам, судорожно кутая правую руку в простыню. Е-мое, да с них же натурально сползала кожа. Я чуть было не блеванул, подобно ужасной твари, которая угнездилась у меня на руке. Утренняя Москва уже вовсю гудела пробками и шумела гомоном бескрайних толп. Люди спешили на работу, дети, в школу, а мне нужно было как можно скорее оказаться в Дарогаре. Это на земле, в нынешний век, хрен скроешься от вездесущих камер и следящих за ними внимательных глаз. В онлайне же сделай шаг и окажешься на одном из подключенных к нему 70 миров, или в сотнях и тысячах синкалов, и ни одна сука не отыщет меня среди десятков миллиардов существ. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Наконец я решил, что достаточно отбежал от родного двора, взмахнул свободной рукой и тормознул таксоида. Залез в ушатанный солярис, откинулся на заднее сиденье и только сейчас понял, как меня трясет. Я дрожал, будто только что прогулялся по морозному ветру в одной майке. Перед глазами маячили смутные тени, а тварь на руке утробно урчала, что-то бормоча спросонья. Твою мать, как теперь избавиться от этой гадости? Она будто вросла в мою плоть. От одной этой мысли хотелось взвыть. На ум сразу пришли кадры из старенького боевичка «Район номер 9». А эти крики? Смогу ли я теперь уснуть спокойно, после того, как слышал визги и стоны заживо съедаемых магией людей? И это, черт побери, все по-настоящему. В отличие разборок в Дарогаре, эти люди не воскреснут у ближайшего обелиска. «Жрать хочу, хозяин!» Вновь еле слышно проурчала тварь. Водитель на мгновение отвлекся от дороги. «Что, простите?» «Нет-нет, ничего, побыстрее, пожалуйста, опаздываю». По тревожным взглядам, что он бросал на меня, я понял, что парень считает минуты до того, как избавиться от подозрительного пассажира. Нет, но твою же мать, что вообще происходит? Что за тварь из неведомой бездны угнездилась у меня на руке? Какого члена магия безымянного работает на земле? Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Новая волна паники сотрясла тело. Я раз за разом пытался вытолкать ее из головы, но она чуждым комковатым туманом вновь и вновь накрывала разум. С вами все в порядке? Просто довези меня, до Инклюдуса. Иисусе, неужели это мой голос? Хриплый и слабый, он доносился будто бы издалека. Кажется, я уснул. Мы на месте. Выдернувший меня из сна голос таксиста был хрип и напряжен. Молодой парень, обернувшись ко мне, держал левую руку под приборкой, где была установлена кнопка вызова помощи. Да что он на меня так пялится-то? Я молча протянул карту, оплатил поездку и выпрыгнул из машины. И понял, что отлично, просто чудесно себя чувствую. Ни дрожи, ни дурноты. Даже паника улеглась. Что-то новое полнило грудь. Каждый вдох наполнял ее не только воздухом, но и новой, незнакомой бодростью. И даже уснувшая на руке тварь теперь не казалась чем-то ужасным. Я посмотрел на платиновое небо. Посмотрел на старые девятиэтажки, чьи дворы являлись окраиной Инклюдуса. Посмотрел на редких здесь прохожих. Сила, энергия, которую ощущаешь стоя под линией электропередач в сотни тысяч вольт. Она была где-то рядом, но была недосягаема. Пока недосягаема. Мрачная, тугая, вязкая, но не злая. Да, она могла обернуться смертью. Но лишь тогда, когда ее для этого используют. И она имела очень знакомый привкус. Я уже встречал ее в Дорогре, но там она была зажата в стальные тиски системы. Здесь же я мог вкусить ее полную мощь, когда-нибудь, ибо время еще не пришло. Здесь есть те, кто в курсе, что на Земле есть работающая магия. Не знаю, собирались ли комитетчики меня завалить, или просто пленить, они явно надеялись на то оружие, что было у покойного майора Меркулова, а проверять его действенность я не хотел, как не хотел связываться со всей мощью нашего родного государства. Я обязательно вернусь, но только тогда, когда пойму что да как, когда я точно смогу себя защитить. Ну а теперь, в Еронт. Солнце резануло по глазам, а я поспешил набросить печать выродка. Отныне я собирался стать самым осторожным сукиным сыном из всех, потому что на меня открыта охота. Больше не было в этом никаких сомнений. И у охотящихся чертовски длинные руки, если они умудрились и подкупить мастеров яслей, и даже дотянуться до меня на земле. Одни ли ублюдки или то разные компашки, не имело никакого значения. Еронт больше не казался сказочным городом, а больше походил на одну большую ловушку. Но что же делать? Вот я встретился Ариду и Квинтом, и что это дало? Можно ли ему верить, что из рассказанного правда? Но я склонен думать, что он мне не врал. Я бы поставил скорее на то, что он не договаривал. Не договаривал о принципиально важных вещах. О кольце, о магии мертвого бога, что, как оказывается, действует на земле. Ведь одного этого достаточно, чтобы перевернуть наши представления о Дорогре. На земле нет инфы о мертвом боге и тем более нет инфы о его магии. Но, честно говоря, это ничего не значит. Земля лишь 10 лет как присоединена к Дорогру. Зачем вообще нужна была встреча с Квинтом, если на ней он практически ничего не сказал? Хотя, стоп, кое-что он сказал. И это было единственной конкретикой во всем этом пространном рассказе о мертвом боге. Гильдия Клыки Гаюра. Да, или я вообще ничего не понимаю, или он недвусмысленно указал направление действий. И ставлю свои яйца, что он указал ее совершенно не для того, чтобы отсидеться пару лет, пока все не утихнет. Да и опять же, что утихнет? Охота на последователей мертвого бога? Черт, вот чую, что именно здесь порылась собака, ибо ни на йоту не верю, что те, кто ищут Редуи, ищут его просто потому, что он последователь мертвого бога. То же самое и со мной. Есть другая, много более весомая причина. Ладно, это все лирика. Ощущение погони все еще жгло пятки, и чтобы никто их не прижег уже в натурале, следовало действовать быстро. Я оглянулся. Утром на площадке перед вратами в Инклюдус Москвы было пустынно. Лишь невдалеке под деревом дрых основательно нажравшийся гражданин в легких латах, как видно, ночью не сумевший донести свои телеса до перехода. Взглянув на руку, я не смог удержаться от облегченного вздоха. Говорящая жаба исчезла, зато в тайной линейке чар появилось новое заклятие. От норок черга вызывает сгусток иномировой сути, чрезвычайно опасный для врага. Витиеватое пояснение могло бы поставить в тупик, если бы уже не видел воочию эту долбанную иномировую суть. Походу эти чары я смогу использовать и в Дарогаре. Идя по пустынным улицам, я подумал, что утро, пожалуй, единственное время в Еронте, когда он не полнится шумным людом. Но только я об этом подумал, как встретил деловитую партию из доброго десятка бойцов, быстро шагающую к вратам, сквозь которые я прибыл. Нелюди, похоже, явились издалека, так как их диалекта я не понимал. Я посторонился, с интересом рассматривая Шоблу, а один из них, невысокий гном в магической мантии, весело мне подмигнул. Улыбнувшись, я ответил ему тем же. С удовольствием задержался бы в Еронте на подольше, посмотреть окрестные локации, полюбоваться на достопримечательности, список которых я изучал когда-то, но это было опасно. Единственное место, что я решился посетить, была таверна. Я выбрал ее наугад с целью убить сразу двух зайцев, пожрать и осведомиться, где я могу найти резиденцию клыков Гаюра. Сисмикадао красовалась на вычурной резной вывеске, а за широкой дубовой стойкой восседал тощий эльф с перехваченными золотым кольцом рыжими патлами. Звонко тикали огромные ходики, изготовленные в виде совы. В углу читал книгу огромный рез, а облаченная в нечто воздушное служаночка меняла цветы на лакированных круглых столиках. Черт подери, в такой интеллигентной обстановке даже и пиво заказывать как-то было стрёмно. «Чего изволите с?» — пропел музыкальным голосом подскочивший эльф. Промычал я, думаю, как бы узнать цены. Деньги у меня были, но не уверен, что набитых в яслях медянок хватит на слишком уж много. «Не волнуйтесь, господин хороший, я вижу, что вы недавно в Дарогаре. У нас сверхдемократичные цены. Блин, походу все дело в одежде. Надо скорее избавляться от этого хлама, иначе каждая собака за версту учует во мне новичка. На земле сейчас 9:00. Хе-хе, самое время для завтрака. Уже вскоре передо мной лежала яичница с грибами, а рядом стоял бокал легкого светлого пива с заковыристым названием «Шлобода Северного Хгнара». Старинный рецепт древнего эльфийского мира – бла-бла-бла. На вкус пиво не сильно отличалось от Амстила. Поглощая завтрак, я как-то само собой разговорился с эльфом. В новых мирах всегда хорошо платит. Я тут уже 7 лет, и поначалу торговал всем, чем придется, улыбаясь, вещал Ганимр. Это сейчас рынок насытился, и тут стало тесно, а вначале можно было заработать неплохие барыши. Насколько помню, в Дарогар входили 2 или 3 мира, населенных различными народами из семейства эльфов, но в онлайне, по какой-то причине, они были представлены непропорционально широко. Где-то на другой стороне Дарогара даже существовало целое государство, где правили остроухие красавчики. А что же остался тут, когда схлынула первая волна? К сегодняшнему дню языковые чары уже полностью заработали, и я болтал, почти не запинаясь. Честно скажу, Журдиу, запала мне ваша земля в душу. Все эти авто, компьютеры, лайнеры. Я тащусь от лайнеров, Журю, тащусь, такое мало где есть, а еще тащусь от виртуалок. Играл в World of Warcraft, я кивнул, там у вас эти эльфы почти как мы. Отпадная вещь, я как-то месяц зависал, пока, как это у вас говорят, чуть кони не двинул от обезвоживания. Снимал хату в Одинцово, так соседи стуканули вашим дружинникам, а те костоправов вызвали и давай откачивать. А я им говорю, кончайте, пристрелите лучше, а они ни в какую, еле уломал. Болтливый эльф мне понравился, с удовольствием бы пропустил с ним по бутылочке, но, увы, пожрав и расплатившись, по совету Ганимра в недалекой барахолке я затарился более-менее приемлемыми шмотками и потопал по указанному им же направлению. К этому времени городок уже окончательно проснулся и наполнился разномастным людом и нелюдом. При свете дня он еще более поражал своей разнокалиберной архитектурой и своеобразной атмосферой местечковой средневековой вольницы. В иных местах расхаживать мирному Акари могло быть опасно, но в Еронте не было агрессивных кланов, а совет нанимал достаточное количество стражи, чтобы новички могли чувствовать себя в безопасности. Говорят, что в городскую стражу отбирают самых сильных и отмороженных воинов, ибо только такие могут справиться с лихими отрядами гуляющих по Дарогару бойцов. Подкрепление явно пошло на пользу настроению, и я вспомнил о еще одном сверхважном деле, которое нужно было сделать до того, как я направлюсь в резиденцию клыков Гаюра. Присев в одном симпатичном скверике с весело журчащим фонтанчиком, я открыл интерфейс и воззрился на перечень новых чар. План был такой: отныне я не адепт мертвого бога, а адепт чернокнижника, коему требуется хотя бы минимальный набор профильных заклятий. Частично я буду использовать свои бафы, но в плюс к ним требовалось кое-чего докупить. Но до этого надо распечатать уже имеющиеся в наличии, чтобы знать, что докупать. Кукушонок боли. Проклятие мертвых. Первый уровень подчинения. Собор страдания. Мертвая душа. Твою мать. Кукушонок боли. Нет, ну надо же. Я мрачно просматривал перечень, не решаясь распечатать какое-либо заклинание. Было бы очень обидно выбрать то, что мне нахрен не понадобится в ближайшее время. Как можно список подсократить? Походу, только опираясь на название. Первый уровень подчинения ежу, понятно, что уж эти-то чары точно из контролящих. Так же быстро я отмел кукушонка, под дурацким названием могло скрываться все, что угодно. И, после некоторого раздумья, отмел собор страданий. Уж больно пафосно он звучал, теперь перечень стал значительно короче, ха-ха. Вздохнув, я решительно жмакнул по мертвой душе и проклятию мертвых, тратя оба доступных балла. Увеличивает показатель магической атаки на 20%. Наложение доступно после наложения первого уровня подчинения. Твою же мать, какая подлянка. Чего-то подобного я и боялся. 20% – это охренеть как много. Обычные бафы моего уровня прибавляют всего по 3-5%. Но оговорка сводила на нет все преимущества. И не думаю, что этого подчинения так просто будет добиться. Вторые чары оказались более тривиальны. Усиливает эффект дебафов на 20%. ГМ. Тоже неплохая тема, но до мертвой души далеко. Итак, теперь располагаемая мною магия выглядела так. Нулевая линейка. Простая магическая атака, простейший плевок магии, способный максимум на то, чтобы отвлечь чье-то внимание. Восстановление сил неплохо помогает на регене. Малое лечение, чрезвычайно слабые, но очень нетребовательные по мане чары. Самое то, чтобы залечить царапины и мелкие раны и восполнить жизненную силу. Малое усиление защиты, уменьшение поглощения любого физического урона. Первая линейка. Защита болью заметно уменьшает физический урон, в обмен на довольно неприятные ощущения. Длань ярости, 10% на критический удар, который в свою очередь в половину отражается на тебя. Сознание убийцы, по-настоящему крутая вещь, позволяет видеть слабые стороны противника. Вторая линейка, аура мертвого братства, еще одна крутейшая вещь, массовый реген жизненной силы. Слабая паутина власти, дает улучшение отношения ко мне. Знак крови, еще одна классная штука, использовать которую надо с большой осторожностью, ибо сносит крышу мгновенно и надолго. Накладывать ее я пробовал лишь раз на союзных голумов. Мертвая сила заметно увеличивает физическую атаку, но в ответ дает постоянный минус жизненной силы. Третья линейка. Мертвая душа увеличивает магическую атаку, но только после наложения подчинения. Проклятие мертвых заметно увеличивает эффект дебафов. Временные слоты. Молния Андала. Мощная, но очень монозатратная хрень. Не стоит уповать на нее, как на основное оружие, но на крайний случай ошеломить противника внезапным нехреновым уроном, запросто. Призыв мясного голема-волка. Понятно, что оно делает. Хе-хе. Тайная линейка. Влияние Горбога. А вот об этих чарах лучше вообще никому и никогда не распространяться. Копание в голове другого разумного – штука по-настоящему страшная при правильном ее использовании. Если, конечно, я на это отважусь, потому как задницей чую, каждое ее использование приближает меня к мертвому богу. От норок черга, пока еще я не применял это заклинание в Дарогаре, но что-то мне подсказывало, что вряд ли оно будет столь разрушительно, как на земле. Что ж, на самом деле в принципе, все эти извращенные чары типа длани ярости или сознания убийцы, или даже знака крови, вполне могут прокатить за заклинания чернокнижника. Но вот бафы, неадекватно для моего уровня повышающие базовые защиты и нападения светить опасно. Вот что-нибудь такое и следует докупить. Тем более, что два добавившихся на третьей линейке слота временных чар позволяли это сделать без проблем. Этим и занялся. Я без труда отыскал небольшой магазинчик магии в недалекой подворотне. Звалась она «Лавка чародейства Гнилый Леваш». Несмотря на название и крайне отвратную морду продавца, сие заведение порадовало невысокими ценами и обширностью ассортимента. Впрочем, мне эта обширность особо и не понадобилась. Загнав в лавку остатки барахла, выделенного мне Эрни, я стал обладатель целых 12 золотых, 8 ушло на чары, а еще 2 на нефритовый жезл третьего уровня. Раскрыв интерфейс, я с удовлетворением поглядел на 3 новых заклинания. Темная защита давала 7% физической защиты плюс 10% защиты от светлой магии. Темная атака, 7% к показателю атаки, плюс 3% урона от темной магии, в случае, если оружие зачаровано при ее помощи. Проклятие бессилия первого уровня, неплохой дебаф, что рандомно сбивало от 20% до третьей бодрости с объекта наложения. Что ж, кажется, я готов к новым свершениям. С некоторой тоской посмотрев на шумный город, я зашагал к указанной Ганимром точке на карте. Лагерь клыков был устроен у самой крепостной стены на самом западе городка. Большой огороженный двор смотрел наружу бойницами и наблюдательными башенками, на которых дежурили бдительные стрелки. Складывалось ощущение, что они собирались в скором времени с кем-то сражаться. У дубовых ворот стоял кузнечик, так на земле называли странных гуманоидов Сакака. Субтильного телосложения, всего в 1,5 метра ростом, он весь состояли, кажется, из одних тугих жгутов мышц, кое-где прикрытых зеленым хитином. Маленькая треугольная голова покоилась на тонкой шее и отсвечивала двумя большими фасетчатыми глазами. В противоположность непривычной для человеческого глаза внешности одет кузнечик был в гавайскую рубаху и цветастые шорты. «Дустанат», — гласила системная надпись. «Приветствую», — вежливо улыбнулся я охраннику, но тот жеста не оценил и разразился целой сердитой тирадой, на что я лишь пожал плечами. «Не понимаю». Кузнечик взвился, замельтешил лапками и вновь загомонил на незнакомом щелкающем языке, среди нагромождений которого я сумел различить лишь слово «наемно». «Наниматься, да, наниматься». Быстро закивал я головой, удивляясь, почему в земном Синколе не поставить на ворота того, кто разумеет хотя бы синерк, основной язык в Дарогре, знание которого вшил мне орк на вратах Еронта. Кузнечик успокоился и вдруг, щелкнув зубами, весь прямо-таки засветился. Золотистая марева полыхнула из-под рубахи, а передо мной закрутилась сотканная из желтого дыма стрелка. Красноречивее некуда. Я толкнул ворота и, твою ж мать, на меня буквально обрушились многочисленные звуки, кои ранее были отсечены от улицы каким-то полем, а в центре внутреннего двора расседлывал коней небольшой отряд Акари. И они, скажу я вам, внушали. Почему-то в этот момент они мне показались настоящими полубогами. Особая аура невообразимой мощи окружала их фигуры. Массивная вычурная броня, поблескивающие поля многослойных щитов, бултыхающиеся над плечами духи-помощники, туева хуча амулетов на каждом. Страшно было представить, какие у них были уровни. Впечатление, правда, несколько смазал развязный базар. «Святой Лагунин, Хергас, ты опять забыл ушатыку. Трахал я твою маму, я слился в ноль из-за твоего геройства. Ублюдки едва нас всех не поджарили, когда...» «Господа, кончайте, задолбали сраться. Иди к черту, и тебя туда же». Акари расседлали скакунов и, продолжая беззлобно переругиваться, исчезли в большом двухэтажном здании. «Кулак Духайна, наша мощь, краса и гордость», — раздался насмешливый голос откуда-то сбоку. Я резко обернулся и увидел изящного эльфа, что, прислонившись к стене конюшен, поигрывал кинжалом, ловко подбрасывая его одной рукой. «Здесь принимают в рекруты», — решил я сразу взять быка за рога. «А ты так рвешься повоевать во славу клыков Гаюра?» «Ага, рвусь. Люблю, знаешь ли, поменьше думать». Не мудрствуя лукаво, я решил отыграть бравого солдата. Под такой личиной много более легче наблюдать и мотать на ус. «Ха-ха-ха, хорошо, бравые бойцы нам всегда нужны. Пойдем». Эльф увлек меня куда-то вглубь ближайшего барака, и уже вскоре я стоял на вытяжку перед грузным и толстым кошаком. Вначале я даже подумал, что передо мной мастер. Но нет, морда этого кошака была заметно шире, а шерсть гуще. Жирдяй больше походил на натурального разъевшегося тигра, чем на гуманоида с кошачьими признаками, какими являлись мастера. «Гудруэ ла Фатиль», — красовалась над ним надпись. «Имя», — рыкнул он так, что заложило уши. «Том, давно ль в Дарогаре?» «Том, месяц, уровень, 15-й, профа, адепт чернокнижника». «Насколько пойдешь?» «На месяц». «А там, как пойдет», — пожал я плечами. «От имени клана Клыки Гаюра предлагаю тебе этот контракт», — торжественно проревел кошак, материализовав в руке увесистый свиток, исписанный убористым подчерком. «Читай». С чтением оказалось сложнее. Чары, накинутые словоохотливым орком, для чтения еще работали плоховато, и мне приходилось по 5 раз перечитывать один и тот же фрагмент. Поначалу кошак смотрел относительно добродушно, но уже через 5 минут сердито засопел и зазыркал ярыми глазами. Впрочем, никаких подводных камней я не заметил, и вскоре, подмахнув манускрипт тяжелым и жутко неудобным гусиным пером, увидел большую системную надпись. «Добро пожаловать в гильдию Клыки Гаюра. Вам присвоен ранг Чен. Вы получили клановое умение Ярость Гаюра. Вы получили клановое умение Команда Гаюра. Вы получили клановое умение Флаг Гаюра. Вы получили артефакт История Гаюра». На несколько мгновений я застыл, просматривая список приобретений, а когда надписи растворились, передо мной уже мерцал небольшой портал. «Добро пожаловать в клан, щенок!» Бам! И смачный пинок под зад отправил меня прямиком в него. Глава 34. Сука, вот ублюдок. Свирепая злость затопила разум, хотя к нечто подобному я и был готов. Походу, мне предстоит очередной раунд представления под названием «Деда и духи». Твою мать, мне это уже начало поднаедать. Стоило сваливать из яслей, чтобы вновь попасть в учебку. Хотя, чего можно ожидать от вояк? Поднявшись с песка, я оглянулся. Конечно же, портал уже закрылся. Но где это я? Палящее солнце буквально выжаривало мозги, а я все с удивлением крутил головой, осматривая удивительный, зажатый меж ярко-синим океаном и стеной тумана, синкл. Весь он состоял из недлинной, метров в 50, полосы жемчужного песка и бескрайних волн, в гуще которых крылся другой край этого синкла. Невдалеке были видны два 10-метровых барака из потрескававшихся бревен, а за ними маячили какие-то силуэты. Твою ж мать, да это, походу, яйцо Аиха. Эта догадка вмиг вышибла из головы злость на Гудруа. Я вновь посмотрел на палящее солнце. Эх, искупаться бы сейчас, я ведь никогда в жизни не купался в океане. Это кого это к нам принесло? Резкий неприятный голос вырвал меня из мечтаний. Оглянулся, от барака ко мне спешила здоровенная бабища. Метра, наверное, под два ростом. Ну нифига себе. Увы, ее речь не особо отличалась от тех, что я слышал в армейке и от мастеров в яслях, а значит, мои догадки подтверждались на глазах, и я не был особо рад своей проницательности. Имя, рявкнула она, как только приблизилась. Том, уровень, 15. Быстренько опросив подобно кошаку-рекрутеру, бабища под наименованием Гларен, криками и ревом загнала меня в строй остальных бедолаг, недавно записавшихся в клыки. У них как раз шло дневное построение. На вид бедолаги были какие-то уж больно пришибленные, буквально выжатые как лимоны, ублюдки. Если вы думали, что золотишко в Дарогаре дается легко, то вы очень ошибаетесь. Пот, кровь и собственная хорошенько прожаренная и изрубленная плоть, вот что отдадите вы в обмен на золото, коим расплатится с вами наш славный клан. Какой клан? Клыки Гаюра. Нестройно раздалось из шеренги. Да вы издеваетесь, тупицы, не слышу. На этот раз отклик был явно погромче. Клыки Гаюра. Но и этого рыжей бабищи оказалось мало. Похоже, кто-то нарывается. Она щелкнула пальцами и по шеренге пронеслась волна вскриков. Я удивленно повернул голову, чтобы поглядеть, что там происходит, но уже через мгновение и меня скрутило болезненной судорогой. Только огромным усилием воли я заставил себя молчать. Похоже, это был какой-то легкий массовый дебаф. Только сержанта-маньяка мне не хватало. Святой Лагунин. Я как наяву увидел довольную морду Ариду и Квинта, развалившегося с пивом в моем кресле. Попробуем еще канали, в каком славном клане по воле Гарна мы все оказались. На этот раз никто не рискнул отлынивать от словословия родному клану. Клыки Гаюра. Следующие два дня нас гоняли почем зря. Удивительно, сколько различных физических упражнений можно сделать на пустынной полоске берега. Впрочем, я быстро догнал, что, конечно, смысл этого мероприятия был совсем не в том, чтобы нас чему-то научить или как-то прокачать. Смысл был ровно тот же, что и в тупорылом хождении строем на плацу под Катюшу. Клыкам Гаюра в первую очередь нужна была дисциплина и выполнение команд, так как в мире, где ты всегда можешь свалить в неведомые дали, достаточно тяжело замотивировать человека или не человека, чтобы он беспрекословно выполнял команды, пускай даже за золотишко. Потому я не удивился, обнаружив, что наш отряд уменьшился на две девахи. Видимо, самоубийство им показалось легче перенести, чем, к примеру, трехчасовой бег с товарищем за плечами по осыпающемуся песку, под беспрестанный ор и веселые электрические поджопники. Признаюсь, уже в первый день меня посетила настойчивая мысль завалить ублюдину кинжалом в спину. Нечасто после армейки я позволял над собой издеваться, но после некоторого колебания все-таки решил потерпеть. Они ведь явно не в последнюю очередь проверяют и стрессоустойчивость рекрутов. А как легче всего ее проверить, если не неадекватной бабой сержантом с ПМС? К своим сотоварищам по счастью оказаться в рядах клыков я, честно говоря, не приглядывался. Молодые земляне и один как-то затесавшийся в наши стройные ряды амарант. Уровни варьировались от 15 до 18, а профы по большей части были дистанционными. По контракту нам обещали 20 уровень в течение месяца или 25 за полгода. На третий день Глоран дала нам, наконец, полдня отдыха. Но не успел я искупнуться нежнейшей водичке, как вдруг на пляже материализовался невысокий человек в сером мешкообразном балахоне. Он обвел вялым взглядом распластавшихся на берегу землян и амаранта и утопал шушукаться с нашим временным командиром. Уже вскоре мы вновь были выстроены в шеренгу, а Глоран, закинув за спину массивные руки, принялась прохаживаться перед нами по осыпающемуся песку, аки Наполеон перед строем гвардии. «Вы, конечно, непроходимые тупицы, но кое-что за эти дни все-таки уразумели», — взревела она после третьего прохода от начала до конца шеренги. «Серому клыку в пополнении требуется 6 человек, желающие есть». Она остановилась и воззрилась на нас тяжелым взглядом. Новобранцы славного клана Клыки Гаюра растерянно затоптались, а я же пожал плечами и шагнул вперед. «Какая разница, в какой клык идти?» Секундой позже моему примеру последовал длинный эмир с наименованием Мэт.